Неизвестно, и какой нужен срок, чтобы все устоялось. Сейчас вышла вперед четверка. Четыре поэта. Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам. Навсегда ли? Никто не знает. Между прочим, сейчас почти не читают Пушкина. Невольно возникает вопрос, как укладываются в сознании стихи четырех поэтов, которых сейчас называют «вместе», если читатели настолько оторвались от поэзии, что забыли Пушкина. Возникает предположение, что вообще никто ничего не читает. А на поверхность выплыло четыре имени, четыре смутные легенды, которые в случае удачи могут оформиться, но они постепенно растают и исчезнут. Ничего предсказать нельзя. Может, люди вообще разучатся читать, и книги рассыпятся в прах? Может, они перестанут говорить друг с другом, а станут обмениваться лишь призывными или угрожающими воплями? Иногда мне кажется, что к этому идет. Научились ведь мы говорить на условном и лживом языке, который только прятал наши мысли. За такое расплачиваются потомки, которые вообще лишатся языка и будут только вопить, как болельщики на футбольном состязании. Только хватит ли у них на это сил? Ведь сил становится все меньше. К числу доблестей Ахматовой относится то, что она не придавала ни малейшего значения своему успеху 10-х и 20-х годов. Она говорила: «Так бывает, но это еще ничего не значит». Мандельштам ни на секунду не задумался о своем посмертном будущем. Он просто занимался делом. Так, очевидно, и следует поступать. Мне кажется, что такой была и Цветаева. Так, очевидно, и следует поступать, раз никаких объективных измерителей не найти. Пастернак пробовал нащупать какие-то измерители. Он однажды сказал мне, что Ахматова и Мандельштам лучше выразили себя, чем он. Это было еще при жизни Мандельштама. И я передала ему слова Пастернака. Он рассмеялся. Пастернак этого не думает. Он это так сказал, чтобы приятно было. Ахматова же произнесла свою любимую фразу. «Тоже красиво». Больше мы об этом не говорили. У Пастернака есть прелестное определение поэзии, которое отнюдь не является измерителем. Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь, леденящая лист. Это двух соловьев поединок. И цель есть у поэзии. Звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях. В этом весь Пастернак. Удивленный отблеском неба на мокрой после ночного купания ладони. Его рассуждение о том, кто лучше выразил себя в стихах, связано с другой строчкой, которая, на мой слух, звучит как официальный отчет. Цель творчества – самоотдача. Я помню, что творчество – запретное слово. Хорош был бы художник, который бы под вечер сказал: «Я сегодня много сотворил». Или «Хорошо после творчества отдохнуть». Самоотдача или самовыражение как будто целью не могут быть. В них есть скрытое, да какое там скрытое, самое что ни на есть явное, самоутверждение. Не лучше ли раз навсегда отказаться от измерителей, целей, определений, а главное, от разбухания самости –